Глава 22. О том, что религиозные фанатики всего мира упорно лезут к нам духовно спасать Россию. Господи, что мы им сделали? Собственно, ничего неожиданного не произошло. Скорее наоборот, произошло именно то, чего ожидал поднаторевший в изгнаниях куряка-философ с заостренными ушами. Нимфеи-натуралы никогда не видели автомата в действии, и грохот выстрела был для их ранимой психики примерно таким же шоком, как для ацтеков гром пушек Кортеса или Писарро. Результат предугадать несложно. Аборигены испугались. Сработала цепная реакция, стадный инстинкт, чувство локтя, и меньше чем за минуту вокруг Рахили с Миловеллором встала целая толпа агрессивно настроенных чудовищ, отчего ужасающего рева уже просто закладывало уши. Любые попытки сопротивления были бы заранее обречены на провал, это бодрая военнослужащая поняла сразу. А вот каким чудом она взлетела на то же самое дерево, да еще веткой выше храброго подъясаула, объяснить, увы, уже не смогла. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что седой эльф все-таки оказал пассивное сопротивление. Он удрал. Честное слово, с поразительной для его возраста легкостью вывернулся из когтистых лап свежеобращенных чудовищ и дал такого деру, словно ему вставили реактивный двигатель. Виновница происшедшего начала с традиционных вопросов. «Так и в чем же это я дала вам повод для упрека?» Иван только тихо вздохнул, качая чубатой головой, и постарался поудобнее притулиться к сосне. Кошмарные монстры по деревьям лазить, видимо, не умели, но, нервно порыкивая, бродили внизу, терпеливо поджидая сбежавшую добычу. Рахиль еще пару раз попыталась завязать разговор. Сначала по типу «А что я такого сделала? Хотела как лучше, и так все время вас спасая, вы ведете себя как убежденный антисемит, хотя говорили, что им не являетесь, но таки сами же наводите на убийственные подозрения». Потом в обратную сторону. «Ну, конечно, нет мне прощения, вы так и будете на меня молчать, а я полна раскаяния, и почему приличная девушка не может хоть иногда побыть дурой на чисто бытовом уровне?» Подъясаул демонстративно захрапел, незамедлительно получив в ответ: «Ах, вы тут спите, а я могу упасть, где ваше мужское достоинство, а как же казачьи клятвы охранять униженных и оскорбленных, я таки все еще девушка, и кто всегда в ответе за тех, кого зачем-то приручил?» В общем и целом, ночь прошла весело. Иван Кочуев так и не вспомнил, на каком этапе действительно уснул. Монотонное бубнение госпожи Файнзельберминц убаюкивало круче любой колыбельной. Рахиль тоже, в конце концов, придремала, по казачьему примеру, крепко обхватив ствол стройной сосны. Что кому снилось, доподлинно неизвестно, но вот проснулись они почти одновременно от предрассветного холода, затекшести всех мышц и тоскливого поскуливания внизу. Перепуганные чудовища, сбившись в кучу, зябко жались друг к дружке, печально подвывая по непонятной причине. Потом кто-то из них обреченно указал когтем на дальний берег озера, и все они дружненько бросились на утек. Казак протер глаза. Вдоль кромки воды, торопясь, семенили две старушки учительствующего вида, изящный молодой человек в очках и живой, здоровый эльф. «Наши в городе», — сонно выдохнул Иван, разжимая руки, после чего мешком упал вниз. «Тогда я тоже рухну с дерева». Мгновением позже девичья фигурка в камуфляже глухо плюхнулась в пружинящую подстилку из сосновых игл рядом с подъясаулом. Добрые 5, а то и 10 минут они валялись рядом, как кукольные кены Барби, не в силах пошевелить затекшими членами. — Ой! — Что? — Ой! — Я говорю, что случилось? Казак с хрустом изогнул шею. — А я говорю, таки ой! — плаксиво призналась Рахиль. — У меня 2 иголки в неприличном месте, и больно так, что я сейчас умру. — От этого не умирают. — Ваня, да тьфу на вас! Что вам 3 иголки туда вонзилось, а плоскогубцев под рукою не было. Что вы были похожи на ежика, а ежиков в казаки не принимают, чтобы... — Ладно, черт с тобой, сейчас вытащу! — сдался подъясаул, кое-как разворачиваясь в нужную сторону. — Повернись ко мне. — Да не лицом! — Это хи чем? «Рахиль!» — сдержанно зарычал побуревший под Исаул. «Лучше не зли меня, мне и так твои задние... В общем, эти иголки с зубами выдергивать!» «Чем?» — с ужасом переспросила израильтянка, замерев в нужной позе. «Чем-чем? У меня руки свело! Ну, если ты... Тьфу! Одна есть. Хоть кому-нибудь... Тьфу! Две! Про это расскажешь? Не дергайся, тут еще одна! Тьфу! Все! Уф!» «Ваня!» — с чувством выдохнула девушка. «Я вас даже поцелую. Потом, при всех, если захотите». «При ком? При всех?» — ахнул Иван. «Казак Кочуев!» — вежливо прокашлялся седой эльф, вырастая со стороны Рахили. «Прошу простить, если опять помешал. Я привел помощь, но не мог знать, что вы опять захотите... Как говорил Линьпо, двух чудных кроликов нескромно я заметил, и позы их не оставили сомнения в желании утроиться и более многократно». Подъясаул застонал и начал биться лбом об землю. Чьи-то заботливые руки подняли его, растормошили, усадили спиной все к той же сосне и даже вернули запыленную фуражку. Высокий юноша неопределенного возраста, в чуть помятом костюме и очках на изящном носу, тепло улыбнулся Ивану. «Ваш друг вызывал о помощи. Мы, разумеется, не могли отказать. Наша община недалеко, за лесом. Там стоят аккуратные палатки и царит умиротворение. Мы принимаем всех, и сердца наши открыты добру, как страницы Библии. А вы читали Библию?»